I have some good news for you. У меня есть для вас отличные новости. We are living at the very best time in all of Russian history. Мы живем в самое лучшее время во всей российской истории. There are more possibilities and opportunities for the future than have ever existed before. Сейчас открываются перед людьми гораздо больше возможностей, чем когда бы то ни было. And more people are going to achieve greater financial success than ever in history. И гораздо больше людей достигнут финансового благополучия, чем когда-либо в истории. And your job is to be one of those people. И ваша работа стать одним из тех людей. And our job is to help you to get there. И наша работа помочь вам в этом. Is that a good goal? Как вам нравится эта цель? Now, how can you tell who a person really is inside? Как можно понять, каков человек внутри? How can you tell what their real goals are? Как можно понять, каковы настоящие цели человека? How can you tell what their values or their beliefs are? Как можно понять, каковы его убеждения или ценности? Is it what they say? Это понимается на словах из-за того, что он говорит? Is it what they write? Или из-за того, что они пишут? How can you tell? Как понять? What they do? Only by what they do. Только потому, что они делают. Only what you do tells what is inside you. Потому что только ваши поступки говорят о том, что внутри вас. And because you have come here today, that means that inside you is great success. И так как вы пришли сегодня сюда, это говорит о том, что у вас внутри есть потенциал к потрясающему успеху. We say that you are a successful person looking for a place to happen. Мы говорим, что вы действительно успешный человек, который ищет себе постоянного пристанища. Now, how many people here would like to double their income? Сколько из вас хотели бы зарабатывать в два раза больше, чем сейчас? If I can show you how to do that today, will you try? Если сегодня я покажу, как это сделать, вы попробуете? I know that everyone will double their income if you live long enough. Поэтому я знаю, что каждый из вас увеличит свой доход вдвое, если проживет достаточно долго. The average income increases at about 3% per year. Потому что в среднем доход любого человека увеличивается на 3% каждый год. So if you work for 22 more years, поэтому если вы будете активны в бизнесе еще 22 года, with compound interest, тогда, если мы соберем все проценты вместе, you'll double your income. Вы получите удвоение дохода через 22 года. Is that what you want? Вы к этому стремитесь? Нет, нет! When do we want to double our income? Когда мы хотим, чтобы наш доход стал в два раза больше? Now here's two things that I discovered. И вот что я понял, две вещи, которые я открыл. Is your income is largely determined by yourself. Ваш доход определяется вами самими по большому счету. Most people think their income is determined by outside factors. Большинство людей считает, что на их доход влияют какие-то внешние факторы. But most of your income is determined by yourself. Но на самом деле большая часть вашего дохода зависит только от вас. It's determined by the things that you do. Это определяется тем, что вы делаете. And by the things that you don't do. И тем, что вы не делаете. And sometimes the things that you don't do can be more important than the things that you do do. И иногда те вещи, которые вы не делаете, могут сыграть более важную роль, чем то, что вы делаете. And no one is smarter than you. Нет ни одного человека, который умнее вас. You have more intelligence and ability than you could use in 100 lifetimes. У каждого из нас больше способностей и больше интеллекта, чем мы могли бы использовать за 100 наших жизней. You've heard it said that the average person uses only 10% of their potential? Вы слышали, что обычно человек использует порядка 10% своего потенциала? Experts today say we only use 2% of our potential. Так вот, эксперты говорят, что мы используем всего 2. If you could use 10% of your potential, you could increase your income 5 times. Если бы мы использовали всего 10, а не 2% нашего потенциала, мы могли бы зарабатывать в 5 раз больше. Your thinking has the greatest consequences of all. Ваше мышление имеет самые большие последствия. Because the quality of your thinking determines the quality of your decisions. Потому что качество вашего мышления определяет качество ваших решений. And that determines the quality of your actions. И это определяет качество ваших действий. And that determines the quality of your results. И это, соответственно, приводит к определенным качественным результатам. And the quality of your life.